Сказка про репку. Когда я училась в институте сказкотерапии, который возглавляет Зинкевич Евстигнеева, нашей группе было предложено разыграть сказку «Репка». Кстати, туда я попала благодаря маме, которая прочитала о нем в газете и дала мне бумажку с номером телефона. Этот листочек оказался для меня буквально путевкой в жизнь. На том занятии я выбрала себе роль матери земли. Я бережно питала соками посаженное в меня семя, оно росло изо дня в день, и в какой-то момент я почувствовала, что оно начинает двигаться и вырывается из меня. Я так привыкла им заниматься, что его внезапное исчезновение было болезненно, и часть меня осталась в его корнях. Возникшая пустота сделала мою жизнь бессмысленной. Я ведь обязательно должна питать корни растений, это моя работа. Потом я подумала, ведь если то, что я взрастила, понравится тем, кто его у меня забрал, то они в меня снова положат семечко, и я опять буду его растить. Правда, я еще питаю разную травку, ей много не надо, и никто ее особо не вытаскивает из меня и не причиняет мне боль разлуки. А зимой она прикрывает меня от холода, тогда я отдыхаю и коплю силы до весны. Спасибо тебе, травка». Тогда на занятии я на себе прочувствовала состояние матери-земли и последовательность природных сезонов. Принятие того, что вошло и пустило корни, питание, отдачу, отдых и принятие следующего растения. Также от встречи до расставания, через углубление, проходят и человеческие отношения. Я принимаю любого человека, вошедшего в мой дом или в мою жизнь. Стараюсь заботиться о нем, не только кормить, но и растить. Мне больно расставаться с ними, но понимаю, что такова жизнь. Ведь если мне удастся удержать в себе посаженный плод, то он просто сгниет. Что лучше, оставить себе плод или отдать? Я поняла тогда, что мне нужно научиться отпускать людей и не цепляться за отношения, которые себя уже изжили. Без слез и сожалений. Потом, уже дома, я примеряла на себя роли других персонажей сказки. Вот я старый дед, который положил семечко в землю, бабке и внучке дал задание поливать и пропалывать, у самого других дел навалом. Прихожу осенью вырывать репку, а она не дается, вот ведь вредная какая. Стар я стал совсем, силов нема, видать, помирать буду скоро. Придется бабку звать. Теперь я в роли бабки. Вот такаянный покоя мне не дает. Ничего без меня уже сделать не может. Как семечко в землю бросать, так сам. А как ухаживать, полоть в раскорячку, да еще тащить — это мне. Ах, нет, видно, и мои силы на исходе. А спина у деда стала худая. Раньше-то сажень косая в плечах была. Одной рукой телегу поднимал — а теперь слаб. Да и сама я уже не красавица. Надо внучку звать. Внучка. То-то же. А то все говорят, что еще мала, а без меня справиться не могут. Сейчас как рвану, перестанет дед меня пигалицей звать. Не получилось. Что же мы там вырастили? Песик-дружок. Этот кустик я удобрял. Привычка дурное дело. Надо было на соседнюю грядку ходить. Но службу нести надо, а то выгонят. Не получилось? Кормить надо лучше. Не мог же я траву да мышей есть. Придется на помощь мышелова звать. Васька-кот. Вот еще придумали из меня тягача делать. Мышей им каждый день лови. Так еще теперь и урожай собирай. И это за плошку молока. Стоит ли так надрываться? Может, на кузнечиков перейти? Так ведь выгонят из дому. Без теплой печки замерзну зимой. Придется помогать. Зря я на видном месте разлегся. Надо было к Мурке сходить. Да лень было. Все равно работать заставили. От судьбы не уйдешь. Дед, трудоголик хренов, со своим урожаем всех мышей с округи собрал. Уж тошнит от них. Сам на месте не сидит и другим покоя не дает. Не вытащили? Неужели придется с врагом мириться? Мышка-нарушка. Как ни пряталась, ни таилась, все равно смерть моя мохнатая пришла. Прости, Господи, мой грех чревоугодия. Ух, котяра, рожу какую наел! У таких-то хозяев жизнь малина. Что это с ним? Разговаривать со мной по-человечески стал. Помощи просит. Репку тащить надо. Я в жизни ничего тяжелее зернышка не поднимала. Надо напрячься, ведь все равно в погреб отнесут. Будет чем зимой питаться. Заодно отомщу за всех мышей. Этого мохнатого за хвост подеру. В любом случае героиней стану. Вытащили? Не зря я все-таки сил тут набиралась. Мал золотник, да дорог. Что б они делали, если бы я к другим ушла? Пойду в погреб дальше работать, мышцы накачивать. Должны же у кого-то быть силы из беды их вытаскивать. А вдруг телега в грязи застрянет? Опять без меня не справится. Тяжела доля мышиная. Репка росла, питалась, света белого не видела. И вдруг кто-то начал тянуть наверх. Больно. Когда попала на поверхность и увидела, сколько народу собрала вокруг себя, сначала растерялась, а потом загордилась. Все-таки элитный сорт. И накормила собою всех. «О чем эта сказка?» – спросила нас тогда Татьяна Дмитриевна. И у каждого был свой ответ, связанный с собственной жизненной ситуацией, которая беспокоила в то время. Проживая роль матери Земли, я осознала, что ребенок принадлежит миру. Для меня это было открытием, потому что я считала детей своей собственностью. Как раз в тот момент они были в подростковом периоде, и я болезненно воспринимала их отдаление от меня. После работы со сказкой я пересмотрела свои отношения с ними, и мы стали друзьями.